Гуру. Даже дуги и те гнут с терпением. Терпение и труд все перетрут. Так мудрость народа утверждает нужность терпения и труда во всех начинаниях, достойных его приложения. Тем более приложимо это в процессе применения психической энергии. Надо лишь, чтобы ваше терпение и ваш труд превысили нетерпение и попытки ваших пропуск и тех, за спинами кого они пытаются скрыться. К усилиям своим добавим и труд, и терпение.